Есть такой князь Слюняй, который, значит, действительно такая пародийная фигура, которая воплощает в себе все издевательства над всей вот этой созданным Карамзиным сентиментальной культурой, над поведенческой стилистикой такой. Вот, и, значит, этот самый Слюняй, конечно, отказывается от подщипок, как только Трумф, значит, просто щелкает его по носу. Этого достаточно, чтобы отказаться от любви, да, но потом вся любовная риторика, тем не менее, остается на месте. Вот, издевательски изображает Крылов, значит, в конце концов, все хорошо, подщипа его прощает, прощает его слабость, трусость и так далее. Действительно, значит, тщетно я пылаю, значит, она призывает его как можно скорее принять участие в свадьбе. Он извиняется, все в порядке, он, значит, он любит, все хорошо, но только, пардон, нужно переменить бельишко. Потому что обделался, значит, этот самый сентиментальный герой. И вот тут, представьте, это 18 век. Это все пишется в 18 веке, который вообще на совершенно других основаниях культура-то зиждется 18 века. И вдруг среди всего этого появляется такая вещь. Иногда трудно даже ее описать, что трудно подобрать слова, чтобы сохранить приличие, которых требует академическая лекция. Вот. Значит, и так к чему пришел Крылов? Он действительно, он воспитанник этой просветительской философии литературы 18 века, убедился, судя по всему, в том, что все ее, так сказать, идеи, идеалы, ценности, они все фиктивны, призрачны. Они красивы по-своему, так сказать, даже прекрасны. Но никакой власти над реальностью они на самом деле не имеют. Реальность – это нечто совершенно другое, это другой мир, ничего общего с миром этих самых книжных идей не имеющих. И вот единственное, что у Крылова осталось – это чувство реальности. Чувство реальности. Все остальное он отбросил, от всего остального он освободился. И вот таким, значит, голым на голой земле он входит в 19 век. И тут начинается, уже создается другая ситуация, для него благоприятная. Идет либеральная весна царствования Александра I. Многое стало можно вернуться в литературу, и он возвращается, притом весьма успешно. Возвращается так же, как начал, в качестве драматурга. Пишет несколько комедий, первая из них «Пирог», затем «Модная лавка», «Урок дочкам». Затем такая же комедийная пьеса под названием «Лентяй», он, значит, ее не успевает дописать, но тем не менее она вошла в историю литературы, хотя и не была опубликована и поставлена, и даже дописана, но в ней такой очень отчетливый прообраз уже виден Ильи Ильича Обломова, вот такого человеческого типа. Вот. Он как бы опережает литературу на несколько десятилетий. Вот. А дальше, значит, и комедийные пьесы его идут в театре, они опубликованы, они поставлены, они идут с огромным успехом. И он бы мог вообще продолжать свою карьеру в качестве успешного драматурга. В этот момент он пишет несколько басен и публикует. Значит, выходит первая его басня в 1806 году, тоже пользуется успехом, но тут он оказывается перед выбором, по какому пути пойти. Вообще так вроде бы самолюбие требовало пойти по пути драматурга. Басня считалась, ну, низким жанром таким, не очень важным, а все-таки, значит, драматургия, театр, это понятно, что аплодисментов ничто не заменит. Актер без аплодисментов жить не может, и драматург тоже. А баснописец, собственно, ну, получает там, собственно говоря, басня в начале 19 века считалась жанром, там, предназначенным для детей, главным образом, в меньшей степени для взрослых. И тем не менее он выбрал басню. Он почувствовал, как человек очень трезвый, очень реальный, он почувствовал вообще, где он окажется гением. Не в драматургии, хотя он, конечно, себе внушал, что он мог бы быть, если бы захотел, великим драматургом. Вот, но великим драматургом он, безусловно, не стал бы. А вот великим баснописцем, великим писателем в качестве баснописца он стал. Да, что можно сказать об этой драматургии? Буквально одну фразу. Это те же темы, что и в ранней сатире, в ранних вообще сатирических произведениях Крылова. Но они уже звучат по-другому, они несут в себе другой смысл. Это уже не пороки там сословий каких-то, классов общественных. Это пороки людские вообще. Например, очень забавная, это самая модная лавка, еще, пожалуй, забавнее урок дочкам. Потому что, значит, там высмеивается так же, как он высмеивал когда-то преклонение перед всем французским. Но эта насмешка облекается в формы, в точности повторяющие сюжет Мольера, смешных жеманниц. То есть он высмеивает преклонение подражания французам, подражая французу же. Вот. И как знать, может быть, здесь вообще на Крылова это, во всяком случае, очень похоже, тут, возможно, есть момент автоиронии. Какой-то такой деконструктивизм такой небольшой у Крылова. Вот, в общем, действительно вещь тонкая и ироническая. И вот новый, конечно, Крылов уже в этих даже пьесах предстает уже новый Крылов, который уже воюет с обществом, а скорее вот так иронизирует над человечеством. Скорее так. Ну вот в баснях он, тем не менее, он переходит к басням и сосредоточивается полностью на них. То есть он на протяжении ряда лет написал 200 басен, которые выпускал книгу за книгой, и вышло всего 9 книг. Потом уже, значит, появилось полное собрание сочинений, еще прижизненное. Он обрел огромную славу. Литературные успехи обеспечили ему высокое положение. Его избрали в академию. Его, значит, вопреки закону сделали даже статским советником. То есть получил чин, который он не имел права за ним получать, потому что для этого требовалось либо университетское образование, либо экзамен. Там еще Спиранский успел ввести этот закон. А у Крылова даже начального не было. Он вообще был чисто самоучен. То есть у него никакого диплома, ни диплома, ни аттестата, ни сертификата, ничего в жизни не было. Но тем не менее его сделали, затем, значит, он получил такую синекуру очень хорошую в публичной библиотеке, где и попутно получил квартиру там, ну и так далее. Короче говоря, власть его полюбила и всячески старалась его, значит, как-то обласкать. Он дважды получал ордена, причем такие важные ордена российские, которые другие литераторы могли. Пушкин там всю жизнь не заработал ни одной медали. Вот, а Крылову, значит, давали ордена, давали чины, давали всякие привилегии, давали стипендию, значит, уже, когда он не служил, причем увеличивали ее пару раз. В общем, то есть, действительно, у него все было хорошо, все было прекрасно, и все это обеспечили ему басни. То есть басни сделали его великим таким деятелем национальным. Все его почитали, все направления перед ним склонялись, все старались сделать вид, что он на их стороне. Он, так сказать, ни с кем не спорил, везде присутствовал, везде участвовал. То есть если пересчитать, в какие он посещал салоны, там вечера, или среды, или четверги литературные, он бывал у всех, и все почти почитали за честь. Что же, однако, в этих самых баснях Крылов, собственно, такого проделал, что сразу стал писателем номер один во всей России, во всей русской литературе. Сколько у нас осталось? Сейчас что? Все, давайте перерыв сделаем. Это довольно странная ситуация.